Он испуганно замотал головой. «Нет, все будет хорошо, я прослежу». Посмотрел на Кэс. «Мне нечего сказать», она пожала плечами. «Отлично сработано». Улыбнулся и встал с места. «Постойте», всполошился молот. «Что не так?» Нахмурился я. «Вы забрали все деньги. Не подумайте плохого обо мне, но они нужны для работы. Топливо, новые партии наркоты, создание сайта. Мне немного нужно. Раз немного, то соберешь со своих людей», говорю. «Они будут недовольны. Да и, в целом, я боюсь, как бы они не разбежались от меня теперь. Свободы меньше, платить теперь придется меньше, так еще и эти поборы. Хм, если бы можно было постоянно мониторить их положение, это не было бы проблемой. Они были бы под нашим полным контролем», задумалась девушка. «Да, но вряд ли выйдет такое организовать», согласился молот. «Почему это?» «Вполне можно», утвердил я. Кэс удивилась. «Ты умеешь делать следящие заклинания?» «Да, причем мощные, но только с привязкой к золоту». «Хорошо, что у нас теперь его много», Синевласка задумалась. «Можно вживить им металлу под кожу, тогда точно сбросить его не смогут». «Можно», киваю. «А это не опасно, оно не токсично?» «Удивительно, а ведь мужик реально забеспокоился. Походу, действительно волнуется за своих парней. Я слышала, что есть специальная смола, которую не отторгает организм», предложила девушка. «Можно поместить золото в нее, это не должно быть сложно, только надо найти человека, который сможет вживить это все». «Найду», утвердил молот, и мы, наконец, смогли покинуть базу его банды. Заинтересовавших нас людей, к сожалению, пока пришлось оставить. Итак, в той халупе всемиром не помещаемся. Пятерым приходится спать на полу, единственный диван оставив для девушек. Хорошо, что это ненадолго. Сейчас заедем в банк, положим деньги на счет и можно будет уже рабочих нанимать. Я как раз уже начал раздумывать над защитой Лежебокова, надо будет начать ее закладывать еще до начала работ, а работы начать поскорее. Ночью спать не буду, блин, но это того стоит. Мы сейчас резко начнем набирать силу и враги начнут брыкаться. Надо встретить их во всеоружии. Так же, как меня позже встретила тетка, которая должна оформить мои документы. Когда вошел, она лишь высокомерно кивнула и отпила из чашечки кофе. Около компа у нее на столе покоятся целые горы документов. «Садитесь», голос насыщенный, слегка вибрирующий. «Имя? Лем. Вам же скидывали всю информацию». «Да, но мне надо убедиться». «Фамилия? Немейдов». Ее пальцы яростно застучали по клавиатуре. Быстро и жестко, словно бы выбивая из нее дурь, как я сегодня выбивала из Гордова. «Хм, мне писали, что вы из-за границы». «Это так?» «Да». «Там нет таких фамилий». «Сами выдумали?» «Да». «Настоящая какая?» «Нет ее». «Может, не будете придуриваться?» Вылупила она на меня свои глазищи. Я задумался. «Абхартах меня подери, мне что, чтобы получить фамилию, надо придумать еще одну, точнее, подобрать подходящую. Я знал пару человеческих, но какова вероятность, что они не аристократические в этом времени? Все же, у Ариста нет однофамильцев. Или, возможно, эти фамилии уже мертвы. Молчать долго будете? Вы не один тут такой, нуждающийся. Давайте быстрее. Какая ваша настоящая фамилия?» «У меня ее нет», ответил четко, смотря ей прямо в глаза. «Так не бывает, давит женщина». Тяжело вздохнул. «У меня амнезия. Я не помню свою фамилию. Помню только, что родом откуда-то с островов имя». Острый взгляд карих глаз стал мне ответом. Очень долгий взгляд, который еще не скоро переместился с меня на монитор. «Понятно. Целых две пустых графы, в которых нельзя ставить прочерк, и я не собираюсь за них объясняться. Так что сходите и сдайте ДНК-тест. Найдут, кто является вашими родственниками, и возвращайтесь». «Черт, попрошу не выражаться в моем кабинете», надавила тетка. Я ответил на ее жесткий взгляд. «Опять, ненавижу так делать, но придется. Не в моих планах терять время. Наоборот, надо действовать быстро и решительно, иначе все мои наполеоновские планы ничего не стоят. А фамилия мне пригодится уже завтра, черт возьми». Достал из кармана золотую пластину и преобразовал. Прям постарался, чтобы форма была посложнее и посолиднее. Протянул ее женщине. «Что это? Да сколько можно меня царапать глазами? Ты ж не кошка. Совсем. Возраст и лишний вес на это не слабо намекают. Так какого хрена? Мне нельзя терять время. Зарегистрироваться мне надо уже сейчас. Эта цепочка, моя плата за доставленные неудобства». Пришлось опять сидеть и пялиться ей в глаза, пока она все для себя не решит. Задолбала, но это скорее усталость во мне говорит. Не похожа она плохого человека или того, кто пытается самоутвердиться. Просто дотошная и с характером. Следующие ее слова не только подтвердили это, но и заставили уважать. Мне не нужны подачки, но я готова пойти вам навстречу. Однако за это я требую, чтобы на следующие вопросы вы ответили открыто и предельно честно. Если ответы не понравятся, то поедете обратно на острова. Посмеете солгать, итог тот же. Опять карие глаза пытаются меня прожечь, черт возьми. И ведь получается, голова уже от этого болит. Я готов, ответил решительно. Хорошо, женщина медленно кивнула. Чем вы занимались до прибытия в Хладную Империю, помните? Почувствовал, что она активировала артефакт. Очевидно, он должен распознавать ложь. Что ж, буду честен. Да, я был ученым, изучал магию. Почему уехали? У меня были враги, которые хотели меня убить. Как вы их заполучили? Был недовольным тем, что есть люди, абсолютно не имеющие чести. Вот они и отреагировали. А говорите еще, что даже название страны не помните, укоризненно покачала головой. Как-то не похоже. Есть немного. У меня в голове сейчас много образов прошлого есть, на самом деле, но вместе с тем мир вокруг такой новый и незнакомый. Странная штука, пожал плечами. Лицо ее стало задумчивым. Замышляете что-то против Хладной Империи или правящей семьи? Ау, ничего себе, какие острые вопросы. Опасно, опасно, но не для меня, да. Глава 5. Да это я-то вульгарная. Лицо тетки изменилось. Сначала на нем возникло недоумение, потом готовность принять решительные меры, а потом она обнаружила показания артефакта и возмутилась. Что это за шутки? Не смешно. Нельзя так шутить. Это может плохо кончиться. Надо отвечать честно и не придуриваться. Да-да, вы правы. Поднял руки перед собой в успокаивающем жесте. Но даже так сижу, не в силах сдержать улыбку. Это ее лицо. Было забавно. У вас есть ко мне еще вопросы? Уточняю. Женщина тяжело вздохнула и начала заполнять документы. Когда родились, помните? Да. 5 января 1805 года от рождения первого. Что? Глаза тетки налились злостью, но вот ей приходит отклик артефакта и они резко опустошаются. Неудивительно, я ж назвал дату своего реального дня рождения, произошедшего почти 2300 лет назад. Что говорить про дату, если сейчас даже точка исчисления другая используется? Люди взяли на эту роль день прощания, когда большинство магических сущностей, ничего не объяснив, просто махали людям руками, щупальцами, лапами и уходили из большого мира. Как так может быть? Тем временем бормочет женщина. Не мог же он засбоить. Я пошутил. Не воспринимайте так серьезно, пожалуйста. Мне всего 25 лет, я не мог родиться так давно. Но мой день рождения и вправду был 5 января, то есть 5.01.2000, все же записала женщина, придя в себя. Всего мне пришлось просидеть с ней около часа, пока все бланки заполнили, пока фотографии распечатали и прикрепили, пока сами документы подготовили. По итогу я получил на руки 3 карточки. Паспорт, медицинский полис и какая-то налогово-пенсионная фигня. Вышло легко и быстро, а причиной тому Кэс. Если бы она не поручилась за меня перед империей, как аристократка, то все было бы намного сложнее. Все-таки у меня статус фиг пойми кого, взявшегося фиг пойми откуда. Ясное дело, что у этого тела и так были все нужные документы, но вместе с тем еще и такая страшная обуза, как статус слуги рода. Снять его с себя намного сложнее, чем сделать новую личность, а в случае с родом Крицыных и вовсе нереально. Я ж говорил, что барон тот еще мудак. Ну вот, еще одно подтверждение. Тех, кто стал его человеком однажды, он не отпустит уже никуда, разве что, кроме загробного мира. А вот насчет поручительства Кэс. Это рискованно. Если я теперь что-то натворю, то ей здорово влетит. Если бы не сложность ее ситуации, то, как я ей уже успел помочь, никогда бы в жизни она не согласилась на такое. Да вообще никто не согласился бы. Подобным образом поручиться за кого-то аристократы решаются очень редко. Мне в этом плане повезло. Ладно, вопрос документов решен, а потому я сел в машину и мы поехали мне за телефоном. Купили его, оформили симку. Теперь я смогу познать всю прелесть интернета. Круто, а еще круче было оформить счет в банке и положить на него деньги. Кэс отдала мне целый миллион, а еще 14 уйдут на развитие Лежебокова. И знаете, понятие развития очень растяжимое, ведь к нему могут относиться не только стройматериалы, но и одежда. Узнал я об вскоре после того, как Кэс сказала, завтра в Железняках будет бал, организованный главой города, и не стыдно ему предупреждать так поздно, удивился я. Ты не понимаешь, это этикет, отозвалась она с ухмылкой. Все нормальные аристократы получили приглашение еще недели две назад, а я особенная. Я не даю ручной шавке главы города захватывать свою территорию для того, чтобы он смог выполнить план поставок. Отсюда и отношения. Этим жестом он наносит мне неприкрытое оскорбление, и чувствую, что на самом балу такого будет много. Ёперный трицератопс, а не идти туда, как я понимаю, нельзя, да. Если не хочу, чтобы меня считали в среде ареста отбросом даже те, кому на меня сейчас плевать, нельзя. Смотря на улыбку, с которой она это говорит, мне почему-то становится жалко ее врагов. Кстати, Лем, ты идешь со мной, правда? В груди тут же возникло предвкушение. Многие ненавидят такие мероприятия, в нашей ситуации так вообще все плохо, но блин, одно дело издеваться над человеческими аристократами, когда они пыль под твоими ногами, и другое, когда я сам внезапно человек. Это будет интересно, да и на современных благородных глянуть интересно, на дуэли их проверить, цели наметить. Да, кивнула она, ты же сам скоро титул получишь, если с Крицыным все получится. Получится, надавил я. Кэс продолжила, тебе надо начать вливаться в общество уже сейчас, тем более, что мне нужна хоть какая-то поддержка на таком мероприятии. И пусть это лучше будет хер пойми кто хер пойми откуда, чем оказаться окруженной только врагами и равнодушными. Я кивнул понимающе. То есть к портному сейчас мы вместе пойдем, уточняю. Судя из того, что я услышал по расценкам, потратиться придется чрезвычайно. Уверена, что у нас после этого деньги на стройку останутся. Если что, еще добудешь, со смешинкой в глазах бросила Кэс. Тем более, что нам нельзя оплошать. Не сейчас, когда наши позиции столь фиговые. Надо начать закладывать фундамент для того, чтобы в будущем хоть кто-нибудь согласился стать союзником. Не поспоришь. Когда мы подъехали к дому портного, который будет делать нам костюмы для бала, понял, что моя шутка, что-то нифига на шутку не похоже, мать его, огромная территория, где за забором прячется огромный фруктовый сад, скрывающий своим массивом особняк. Мы подошли к калитке, никем не охраняемой, и позвонили в звонок. Женский голос на той стороне спросил, кто? Баронесса Дарк со спутником. Ворота открылись под переливчатую мелодию, и мы прошли в сад, а стоило его миновать, я увидел дом хозяина дома, большущий, в стиле хай-тек из стекла, черного и белого бетона и лакированного дерева. Уже скоро мы увидели и самого портного, стоящего у входа за стеклом и рассматривающего нас. Он толстый, в костюме тройки, который сидит на нем так, что его нескладная фигура выглядит даже почти величественно. Только презрительное выражение лица все портит. Хорошо еще, что эмоции его направлены не столько на нас, сколько на нашу одежду, иначе пришлось бы его наказать. Говорю, блин, так, как будто я этого не хотел бы, ага. Впрочем, неудивительна его реакция. Для человека искусства, который шьет одни из лучших костюмов в империи, тряпки на нас реально выглядят так себе. Грязные черные берцы, джинсы и кожаная косуха на Кэс явно не подходит этому месту. Но это еще ладно. В сравнении со мной, в ней хотя бы можно приметить аристократку. Если смотреть издалека, очень далекого издалека, на мне же сейчас дешманские красные брюки, черные кроссовки и того же цвета толстовка. Несмотря на то, что я снова богат, все же не удержался от того, чтобы зажопить деньги на одежду. На смену того, что мне недавно одалживали слуги Кэс, я взял одежды совсем немного и в магазине для самых нищих. Не потому, что не уважаю одежду, а потому, что не вижу смысла тратиться на то, что скоро выкину. Сейчас закажем у портного костюмы для официальных мероприятий, потом чуть подкоплю и куплю себе уже на все случаи жизни. Куплю нечто по-настоящему качественное и комфортное. То, с чем даже самый дорогой масс-маркет не сравнится. Да черт возьми, ну чего он на нас так пялится, словно мы не клиенты, а сектанты, устроившие кровавые жертвоприношения прямо у него во дворе. Первое, что он нам сказал, оказалось под стать взгляду. Это вы из какой задницы вылезли, раз идете ко мне в таком ужасающем виде? За языком следи, тут же бросила Кэс. Можешь не париться, деньги у нас есть. Давай, веди уже к себе в рабочий кабинет. Мерки же надо снимать или еще что? Ага, мерки, поморщился он. За мной. Провел нас он на второй этаж, в самый настоящий мир манекенов. Все они замерли вокруг нас в платьях и костюмах самых разных фасонов, габаритов и цветов. И все же, как вас сюда занесло, не похожи вы на тех, кто когда-либо хорошо одевался. Я, конечно, слышал про новенькую баронессу неподалеку, но говорили, что ты нищая, да и ты удивительно груб для того, кто обслуживает высший свет, отметила Кэс. Как они тебя еще живьем не прикопали? Прикопают, а дальше что? Усмехнулся он. Никто им больше такую одежду не сделает. Все эти напыщенные индюки резко потеряют 100 пунктов важности в глазах других людей, если наденут костюмы не моей работы. Очень на это надеюсь. Не смей сомневаться, бросил он с таким выражением, словно бы убить готов за подобные слова. Его кабинет, к удивлению, оказался не сильно просторным. У входа специальные стойки для одежды, на стенах по обе стороны висят различные ткани, на столе швейная машинка, тут же огромный полупрозрачный набор из нитей и игл, спиц для вязания. «Не балуете вы себя», — отметил я тесноту комнаты. «Рабочее пространство на то и рабочее, что оно должно быть исключительно функциональным», — отозвался портной. «Лепнина на стенах и джакузи здесь явно не нужны». Он остановился, развернулся и уставился на нас двоих. «Ждет, пока обозначим, что нам надо». Я глянул на голубоглазку и заметил на ее лице растерянность. «Ладно, начну первый. Мне нужен костюм двойка. Матовый шелк, кашемировая подкладка, красная строчка и фурнитура». Взгляд портного сразу изменился. «Удивительно, так вы что-то понимаете? Это радует и значительно все упрощает. А еще вызывает вопросы, как человек с такими запросами мог надеть эту мерзость?» Он в который раз обвел презрительно мой прикид. Я в ответ на это лишь улыбнулся и пожал плечами. С моей одеждой разобрались быстро, минут за 40, а когда очередь дошла до Кэс. После первых же слов портного в ее адрес я понял, что это будет сложно. «Хаэм, твой вульгарный цвет волос определенно точно не годится для светских мероприятий. Нужно перекрасить волосы в нечто более сдержанное. Я тебе сейчас хлебало перекрашу», но заставил себя ждать ответ. Мужик оглянулся на меня, ища поддержки, но я лишь пожал плечами. «Ты не понимаешь, девочка, от твоего внешнего облика напрямую зависит, как тебя воспринимает общество. В твоем положении надо предстать грамотным человеком, понимающим, что он делает, и уважающим людей вокруг себя. С этими же синими волосами ты больше похожа на импульсивного ребенка, чем на аристократку. А ты сейчас больше похож на говорящий труп, но я ж не указываю тебе, в какую могилку ложиться». Голубоглазка не стала подбирать слова. Толстяк закатил глаза и прикрыл лицо ладонью. «Ладно, ты у нас принципиальная, то есть смертница. Я тебя понял. Решила бросить вызов всем тогда, когда тебя и без того собираются в блин раскатать и на помойку выкинуть. Что ж, дерзкие образы я тоже люблю. Тебе такой, чтобы можно было сразу повеситься или еще немного побулытыхаться». Изогнул он бровь высокомерно. «Первый вариант», — осклабилась Кэс. «Судя по суете, которую они развели в ближайшие часов 10, чувствую, аристократическое общество будет в полном аху. Едем в машине обратно в Лежебоково». Кэс роется в телефоне, пытаясь договориться со строителями и поставщиками материалов. «Я же просто роюсь в телефоне», но, увидев на периферии ее взбешенное лицо, не смог не спросить. «Как там? Не соглашаются?» «Да, черт возьми, вот же ж трусливые твари». Девушка резко повернулась ко мне. «А почему?» «Да с секунды, потому что небезопасно у нас, видите ли, репутация плохая. А вдруг глава города то, вдруг снова странник придет все». «Хаэм, насчет странника я по пути уже успел выяснить в интернете. И если коротко, то это фиг пойми что. Появляется оно внезапно в любой точке планеты и творит, что хочет. И под фиг пойми что я имею в виду буквально. Они бывают самые разные. Единственное, что их объединяет, это то, что они владеют магией и зачастую довольно сильны. А еще многие из них стремятся к миру Сид, но не все, а только самые умные. Зачем они это делают, люди не знают, ибо в дела мира Сид вмешиваться откровенно боятся. Владыка Мариаманан их за это по головке не погладит. Странники порой умудряются пройти тысячи километров к своей цели, так и не наткнувшись на людей. Потому так и назвали. А если они все же натыкаются? Что ж, грустно тем, кого не защищает какой-нибудь сильный род. Ведь иначе деревни превращаются в пепелище, прям как Лежебоково. А если вас род защищает, но сил против твари у него не хватает, так она сильна, то могу поздравить, вы в полной жопе. Ждите спасения, надейтесь, что оно подоспеет, или на то, что тварь на вас забьет. Если не так, то все жопа. Полная и окончательная, как тупость курицына. Ао, удивительно. Вдруг воскликнула Кэс. Что там? Заинтересовался я. Да я тут попробовала написать молоту, есть ли у него на примете, кто может взяться за наше дело не из трусливых. Оказывается, есть. Сынок одного из авторитетов решил, что он выше всей этой чернухи и пытается в строительный бизнес. Возводит для чернушников маскированную инфраструктуру, которую умудряются не замечать власти города. И на обычных людей он тоже работает. Для тех, кому другие заказчики отказали по причине того, что в Караево работать не рискнут. Сейчас ему напишу. Караево – это тот самый неблагополучный район, где мы с Молотом познакомились. А неблагополучный он из-за того, что один из прошлых глав города был тупым идиотом. Он решил отстроить отдельный район, чтобы выдавать там квартиры бывшим сиротам, ветеранам войн, иммигрантам и подобным. Ясное дело, что из этого ничего хорошего выйти не могло. Никто из них не ассимилировался в городе среди приличных людей, потому что попал в среду отбросов. И нет, я не называю тех же сирот отбросами. Просто надо понимать, что жизни их учили другие сироты и обычные дети своими издевками, что не способствует тому, чтобы понять, как вообще жить эту жизнь. И вот они такие получают свободу, не имея этого понимания. Вокруг них люди, привыкшие либо плевать на законы, либо располагаться в такой среде, где их попросту нет. Вот они и подстраиваются, становясь такими же, втягиваясь в банды. Следующие главы города пытались это решить, выдавая льготное жилье туда еще и новообразовавшимся семьям и инвалидам, ага, а еще сбывая по дешевке квартиры людям нормальным, но все же несостоятельным. Не надо же говорить, что такие люди нередко отчаиваются со всеми этими ипотеками достаточно, чтобы выбрать простой путь заработать, не совсем законный путь. О, Кэс снова реагирует, смотрит на меня такая счастливая-присчастливая, словно сорвала джекпот. Что там? Сам не заметил, как заразился от нее широченной улыбкой. Тот чел согласился. Сказал, что они как раз закончили с последним своим проектом и могут выезжать на новый ход сейчас. Собираются прикинуть величину работы и согласовать, что примерно мы хотим видеть. Так это ж шикарные новости. Восклицаю. Да, и с поставщиками они тоже договорятся. Выйдет чуть дороже, но для нас, я думаю, это не проблема. Ты ж найдешь деньги, обязательно. Если надо будет, всю падаль в Караево обшманаю, но деньги найду. На такое-то дело. Спасибо. Она уставилась обратно в телефон. Я же не могу оторвать взгляд от ее лица. Настолько на нем выразительное и искреннее счастье. Эти глаза, да они прямо светятся. Походу, до этого она совсем не верила в то, что у нее что-то выйдет. Готова была биться за свое дело и свободу не на жизнь, а на смерть всех своих врагов. Теперь же что-то получается. Да, пока не ясно, что будет дальше. Но зато ситуация уже не выглядит такой никчемной и примерно ясен план действий на будущее. Они уже выезжают, сообщила девушка, не отрывая глаз от телефона. Улыбки уже нет на ее лице, она полностью погрузилась в работу. Составляет план того, каким будет Лежебокова вскоре. Думает, как будем лавировать между претензией аристократов и прочей дичи. Вскоре мы приехали в деревню. Надо было выходить из машины и шагать пешочком до халупы, но мы не стали этого делать, остались в машине. Тут тепло и удобно, ничего не мешает продолжить заниматься своими делами. Ей, работой на будущее, мне, изучением информации о современном мире. И хорошо, что мы не стали выходить, ведь следующие новости обозначили необходимость срочно ехать решать проблемы. «Эй, Артемыч, заводи!» – крикнула Кэс водителю. «Что там?» – уставился я на ее обеспокоенное лицо. «Долбанный Крицын не пускает долбанных застройщиков через свою долбанную территорию», – прошипела она, уставившись на меня полными гнева глазами. «В них видно, она готова убивать. Глава 6 – пофиг, танцуйте». Удивительно, что мудак только сейчас решил так сделать. До этого он бы мог и нас попробовать на своей территории стопорнуть. Мы только через нее и проезжаем к Лежебокова. Хотя это, очевидно, посложнее. Все же Кэссариста, надо причину хорошую придумывать, если она вдруг в имперскую канцелярию жалобу подаст. А вот с мелкими предпринимателями заморачиваться не надо. Кинул денег немного, чтоб не выпендривались, и все. В крайнем случае, для ареста так и так задушить простолюдина невелика проблема. Но вряд ли цель Крицына просто задержать строителей. Для нас это ничего не изменит. Так, просто слабенькая нервотрепка, даже проблемой не назвать. Потому есть надежда, что он придумал что-то большее. Возможно, даже что-то интересное, и это вызывает предвкушение. Все-таки такая классная возможность сделать ответную провокацию. Пока КС будет разбивать его оправдания юридически и просто, по-тупому, логически, мне ничего не помешает. Специалисты Караева ехали к нам на удивительно представительном автомобиле. Черный седан из островного союза производства рода Лиска. Свикает хром, бликует на солнце краска. Не сомневаюсь, что внутри люди расположились удобно, ведь с комфортом у данного бренда всегда было хорошо. Однако у застройщиков явно не самая выдающаяся модель. По крайней мере, так кажется потому, что магические контуры в ней не впечатляют. Я уверен, что можно лучше. Сейчас авто стоит на подъездах к деревне Крицына у обочины, а рядом с ним высокий боевой внедорожник гвардии рода. Сами гвардейцы стоят рядом и, очевидно, нас ждут. Стоило только остановиться рядом, как они двинулись нам наперевес. Кэсс открыла дверь и вышла. Я заранее наложил на себя сокрытие и покинул салон через ту же дверь, чтобы не привлекать внимания. «Здравствуйте, могу я поинтересоваться, на каком основании вы остановили нанятых мною людей?» Обманчиво вежливо начала девушка. «Не можете», — ответил ей с улыбкой гвардеец. «Это дела рода Крицыных. Пока они там говорят, я прошел к машине мудаков. Благо, что золото у меня всегда с собой. Оказалось просто сделать из благородного металла иглы и пробить ими все шины у внедорожника. И пусть докажут, что это мы виноваты. Но на этом я не остановился. Ну да, тут попробуй остановиться, когда эти курицыны так обалдели». Я полез в магическую систему авто. Она тесно связана с электрической начинкой, так что повлиять смогу, если не на все, то на многое. Да вот только все так сложно. Что ж, мне понадобится время, дабы во всем разобраться. Ладно, ладно. Пока я занимался, диалог КС с гвардейцем уже довольно далеко продвинулся. Возможно, возможно, вы имеете право знать некоторую часть от всего объема информации по этому делу, но вы должны подписать определенные документы, чтобы мы могли ее разгласить. И где они? Прозвучал ледяной тон девушки. Подождите, нам надо связаться с канцелярией рода, им понадобится двое суток, чтобы подготовить все бумаги и предоставить вам их в бумажном виде еще в течение. Обжалование всего этого бреда через имперскую канцелярию займет 2 часа, склонила голову на бок КС. А установление того факта, что вы нарушаете эдикт номер 1580 от 2002 года о сделках юридических лиц с благородными родами, еще меньше. За это вам грозит от 3 до 5 лет тюрьмы и штраф в размере 5 миллионов рублей лично с вашего господина. Готовы пойти на такой риск? О, получилось. Все же не так и сложно. По замороченности эта система примерно на уровне с той, что в машине застройщиков. Вполне можно разобраться. Так, а эта нить ведет к чему? Хаем, что это за штука? А если вот так, твою мать? Воскликнули гвардейцы хором и обернулись на свой внедорожник. Поздно вы, ребятки. С ним уже все хорошо. А вот еще буквально секунду назад он как подпрыгнул, так подпрыгнул. Не знал, что машины на такое способны. Я думал, что они должны кататься по дорогам, а не прыгать по ним. Но чего только люди не придумают. Так, ладно, вон... Кэсс опять гвардейцев распекает по-страшному, они не должны заметить, если я, да, сразу получилось, класс, багажник медленно поднялся, я залез внутрь и закрыл его, теперь, когда эти двое будут возвращаться к себе в казармы, или куда им там надо будет, они заберут меня с собой, все же не этим же двум мне надо мстить, а роду Крицыных в целом, так, чтобы его главе было грустно, а мне от того весело, и тут одними этими двумя не обойтись. Я ему сломаю намного больше. Черт, только сейчас понял. А как машина поедет с проколотыми шинами? Ну ёперный трицератопс. Ладно, надеюсь, все получится. А пока открою окно и послушаю, что они там снаружи обсуждают. Стоило это сделать, мне по ушам ударил громогласный грохот. Потусторонний, пробирающий до самых костей. Ну и идиоты. Улыбку на лице КС даже видеть не надо, ее и так слышно. Знаете же... Почему империя никак не ограничивает работу красных по уничтожению всяких отбросов? Им помогает закон о праве благородных родов на превентивные меры по отношению к нарушающим закон. То есть, красные могут сначала уничтожить, а потом уже пояснить, за что. Видеть, как побледнели лица гвардейцев, когда синевласка показала им экран телефона, Было классно. Запись нашего разговора в реальном времени выгружается в облако. Мне ничего не мешает сейчас убить вас двоих, а потом просто показать это правоохранительным органам. Вы неплохо подготовились к встрече за то время, что у вас было, но этого недостаточно против меня. Я нашла каждую вашу ошибку, разобрала, обосновала, и все это смогут услышать те, кому надо. По отдельности ваши ошибки не так страшны, но сколько же их было? Кэз звонко захихикала, а потом ее голос в момент стал серьезным. Вы нарушили и оболгали много законов. Теперь, если хотите жить, выполняйте то, что я скажу. В точности. Будете выпендриваться, пожалеете. Подождите, пожалуйста. Тут же замахал руками перед собой один из гвардейцев. Молодой, светловолосый, смазливый. Он только и успел, что пошире открыть в ужасе глаза, прежде чем свистнула плеть. Удар оглушительно ударил по ушам, сменившись криком парня, громким, парализующим. Второй гвардеец, который постарше и с щетиной, тут же отскочил от своего коллеги. Он даже и не заметил, как небольшой золотой шарик подвернулся ему под ноги. Он упал на спину, подрав локти и ударившись копчиком. «На месте стойте», — уронила слова Кэс. «И ведь она даже бровью не повела на мое вмешательство, словно так и надо. Чувствую, мы сработаемся. А теперь раздевайтесь до трусов, сейчас будем видео снимать». Ёп, что было дальше, я предпочту не описывать. Такого унижения я еще никогда не видел. Но если коротко, они признавались, как любят своего барона. Расписывали, какой он классный. Мда, особенно фигуру. Чувствую, Крицын будет в восторге. А в каком восторге будут СМИ? Барон Крицын как раз проходил уровень в новой части своего любимого симулятора свиданий, когда в дверь постучались. «Какого черта?» – подумал он. «Я ж говорил, что занят. Неужели произошло что-то действительно важное? Но ведь не было предпосылок». «Ладно, Альберт, входи», – бросил он. «Артемий Евгеньевич», – открыл дверь и поклонился немолодой мужчина в классическом черном костюме с зализанными назад волосами. «С чем на этот раз пришел?» – раздраженно откликнулся барон, откинувшись назад в кресле. «К СМИ попало видео с нашими гвардейцами. Думаю, проще показать, чем рассказать, ваша светлость». «Ну-у-у, ладно, а с кем это хоть связано, известно?» «В кадре двое, которых Балдеев отправил задержать нанятых баронессой Дарк-строителей. Судя по всему, это она все устроила». Матюкнувшись сквозь зубы, мужчина тут же напрягся. Он дождался, пока слуга подойдет к нему и запустит на планшете видео. «Здравствуйте, зрители!» Стоит в одних трусах и мнет складки на животе гвардеец, который постарше. «Я гордый гвардеец рода Крицыных. Вот моя форма». Он поднял стопой валяющиеся у себя под ногами тряпки. А второй гвардеец, помоложе, расправил их, чтоб виден был герб с изображенным на нем необработанным железом. «Хочу признаться», — продолжил мужчина, — «еще когда я впервые увидел своего великого господина, я был в восторге. Он действительно выдающийся человек. Так издеваться над своими подданными, делая из нас настоящих рабов, больше никто не умеет. А как же он поступает с теми, кто ему не понравится? Такое впечатляющее самомнение, столь надутую гордость, я увидел впервые, и сразу же влюбился в них. Более выдающимися, чем его моральные качества, могут быть только складки на его невероятном животе. Между каждой из них прячется огромный каньон, куда он скидывает своих врагов. А его три подбородка, самозабвенно протянул смазливый. Я бы отдал все, чтобы их пощупать. Такие мягкие, такие фактурные и... Ох, он выдохнул вдохновленно. Слуга поставил видео на паузу. Многие низовые СМИ уже опубликовали материалы на эту тему. Нет сомнений, что материал уже на руках у крупных игроков. Твою мать! Оскалился толстяк, ударив кулаками по подлокотникам. Есть понимание, каким образом она это устроила? Да, наши люди допустили ошибки по юридической части. Да твою мать! Барон схватился за голову. Говорил же придурку не влезать, если не уверен. Так, так, ладно, этих двоих на каторгу. Балдеева отправь доучиваться, раз уж он не способен выполнять свою работу в должном качестве. И разберись с виновными из канцелярских. Сам им наказание выпишешь. Сегодня же вечером жду список кандидатов, кто сможет того придурка заменить. Как прикажете, поклонился слуга и, отметив, что господин не подготовил новых распоряжений, принялся говорить. «Господин, нужно ваше присутствие, чтобы выбрать стратегию решения проблемы. У нас готово несколько вариантов. Гвардейцы не захотели возвращаться. Очень сильно не захотели. Боялись это делать до дрожи в коленках, потому что понимают, что им теперь так просто не отбрехаться. Им будет очень больно, но Кэсс не дала им так просто сбежать. Розгами загнала в авто и запретила вылазить. Предупредила, что в их машине сидит страшная неупокоенная душа. Ага, именно так она меня обозвала. И это при том, что я девушку ни о чем не предупреждал. Сама догадалась. Так вот, страшнейшая и неупокоеннейшая из душ сделает с ними всякое, если они посмеют сбежать. Потому, если не хотят познать истинный ужас, который я буду им причинять, придется мужикам принять свое наказание от Крицына и жить дальше. Сначала они не поверили, проигнорировали сдутые шины и попытались свалить подальше. Не получилось. Я заставил машину с одной стороны высоко подпрыгнуть. Она проехала, чуть ли не ложась на бок, метров 10, а потом звучно грохнулась. Мужики перепугались. Я рассмеялся, немного подправив настройки сокрытия. Сделал так, чтобы они этот смех услышали. Только прозвучал он не из багажника, где я сидел, а со всех сторон. И прозвучал не моим голосом, а инфернальным, страшным. Пришлось подумать, как его изменить, но я ж не просто так звался сильнейшим. Магией я могу сделать почти все. Но в полной мере осознали слова Кэсс про духа гвардейцы позже, когда радио начало барахлить и само переключать станции. И нет, оно не включено в магический контур, незачем. Но кто сказал, что я не могу сжать крутилку переключения золотым кольцом? Тем самым я воздействовал на систему именно так, как задумывал производитель. Думаете, после этого они выполнили требование возвращаться к барону? Как бы не так, они просто выскочили из машины и побежали в сторону города на ножках. Вот же лица у них были, когда их же внедорожник погнался следом, без водителя. Гонял я их по дороге, потом по полям, неплохо получилось пробираться и по лесу, и это при пробитых покрышках. Все же машинка это не просто так внедорожником называется, а магию не просто так в нее вливали. В конце концов гвардейцы залезли на дерево, им было непросто сделать это в одних труселях, но ничего не поделаешь. Мозоли явно не то, о чем они могли беспокоиться, в особенности когда золотое лезвие принялось рубить дерево, на ветках которого они сидят. Вид их наполненных ужасом глаз с лихвой окупил то, что сюрпризов эти гвардейцы нам с Кэсс так не преподнесли. Столько в них было боли, столько отчаяния, что я решил их пощадить и снова подал голос. «Слазьте с дерева, садитесь в машину и едьте к своему господину. Только тогда вы сможете обойтись наказанием, что приготовит для вас лично Крицын. Иначе же, думаю, не стоит говорить, что я ко второму разу кое-что понял». На этот раз дьявольский голос вышел намного лучше. Настолько, что они даже задумываться не стали. Сразу, как выпал шанс, начали делать, как я говорю. Разве что уточняли несколько раз у меня моменты, которые позволят им получить не такое жестокое наказание. Можно ли вызвать эвакуатор, чтобы не портить машину диски еще сильнее? Можно ли сначала доставить ее в мастерскую, а дальше пешочком? Можно ли не идти лично к Крицыну, а просто в казармах дожидаться своей участи? Я великодушно разрешил им все. И вот стою теперь, думаю. Впереди казармы, куда и ушли те двое, слева склад боеприпасов и оружия, неподалеку само поместье барона, еще к гаражам можно сходить. В каком порядке пакостить и как? Склад пока трогать не буду, у меня на будущее уже есть идеи по этой части, но пусть Крицын сначала согрешит посильнее. В поместье проникать тоже не хочу, там больно крутая защита. Остались гаражи и казармы. Думаю, сначала гаражи. Больно уж меня их машинки впечатлили. Забрать себе их в Лежебоково пока нельзя, не выйдет объясниться перед империей. Да и скучно это. У меня есть идея получше. Я присел около ближайшего гаража. У него есть защита от грубых магических и физических атак, а вот от тонких нет. Потому ничего мне не помешало даже через закрытые ворота повлиять на магический контур машинки, спрятанной внутри. Потом еще одно и еще. Пока транспорт тихо мирно стоит внутри, я хожу от гаража к гаражу. Всем пока еще кажется, что не происходит ничего необычного. Но это просто люди барона не знают, что я выстроил над контуром каждой из их машин по еще одному. Такому, который облегчит мне контролировать их все как единый живой организм, вместо того, чтобы работать с каждой поодиночке. Просидел я с этим почти до утра, но ни о чем не жалею. Тем круче выйдет шоу. Думаю, такого будильника тут еще не видели. В один момент весь подконтрольный мне транспорт вырвался из гаражей, пробив ворота. Да, я мог бы их открыть, но посчитал, что так будет эффектнее. Далее машины единой колонной подъехали к поместью. Оказавшись там, я выстроил их пошире, так, чтобы все смотрели бамперами в стену здания, а потом, нет, не заставил врезаться в него, сделал круче, открыл окна и включил музыку на максимум, самую убогую, что нашел. Я читаю текст, на мне цепи, эта сука хочет денег, я уже не хочу Бентли, слишком много кэша падает прямо сверху, да пощадит меня дьявол, ведь я уже не знаю где ты, у меня аж чуть уши не завяли, ну и ладно, не один же слушаю, да и танцующие машины немного отвлекают от музыки преисподней, у них сверкают фары, они прыгают с помощью подвески из стороны в сторону, открывают и закрывают двери, газуют то вперед, то назад, люди барона пытаются попасть в салон хоть одного авто и остановить безумие, но лишь попадают под колеса, я стою невидимый в стороне улыбаюсь, как же красиво, насколько, что сам Крицын лично выбрался на улицу, чтобы приказать взорвать машины из ракетниц, делает он это, чтобы добавить красочности, и его слова о том, что он просто опасается, что машины начнут таранить резиденцию, я не верю, хотя мне и хотелось сначала так сделать, но нет, это реально не вариант, пусть пока мудак обойдется малой кровью, тем страшнее ему будет представлять будущее по ночам, от автора, внимание, если ты дочитала, до сюда, то книга должна была тебе уже понравиться, потому прошу, не забудь добавить ее в библиотеку, если еще и лайк поставишь, ну, это уже вообще сверхуровень, выше только боги, если они есть, и те, кто не жалеют буквы на комменты, спасибо за внимание, глава 7 барон, а что ты можешь, мы в черном, дерзкие красные линии на мне, ослепительные синие на ней, мы чужды этому месту, все эти пышные платья, кружево, строгие бежевые, серые и темно-синие цвета без контрастов, не для нас, все эти золотые многоярусные люстры сверху и сложная отделка стен серебром снизу, тоже, пафос и высокомерие так и генерируется всем пространством вокруг и всеми людьми в нем, мы невозмутимо пробираемся через него, словно бы накрытые защитным куполом, нам плевать, так может казаться со стороны, однако, сегодня произойдет много всего, волнение, страх уже пройденный этап. Сейчас я вижу горящие в ярких голубых глазах Кэс предвкушение, как эта мелкая сучка вырядилась на светское мероприятие, что это за простолюдина она с собой притащила, неужели не понимает, что не в бордель пришла, а в высшее общество, кто вообще сюда их пустил, шваль как была швалью, так ей и останется, а титул, он у нее не настоящий, и ведь эти идиоты воспринимают меня просто как спутника, думают, что раз у меня нет оружия на поясе, дозволенного только аристократам, я не преподнесу сюрпризов, ожидают, что буду подчиняться нормам или лебезить, когда со мной посмеет заговорить хоть кто-то из них, что могу сказать, о, здравствуйте, баронесса, вышел нам навстречу толстяк, сочувствую, что у вас не вышло найти деньги себе на соответствующее этому мероприятию платье, но рад, что вы все же решили явиться, не поделитесь, что это за дерзкий простолюдин составляет вам компанию. Сколько же он вам за это заплатил? Я обогнал Кэс с ответом. Не больше, чем вы репортерам, чтобы они поменьше обсуждали любовь ваших подчиненных к вам. Крицын, голос мягкий, улыбаюсь доброжелательно, а потому мои слова до собеседника дошли не сразу. Вышло грубо, да, перебарщивать с этим нельзя, а то еще с мероприятия выгонит, но спровоцировать все же надо. Этот мудак так и так нам жить не даст, а потому лучше покончить с ним сейчас. Пока еще у нас ничего нет, а значит противостояние не принесет нам особых потерь, точнее, могли бы быть людские потери, в любой другой ситуации, но точно никогда я в этом всем участвую, тем более, что у него с недавних пор с автопарком проблемы, это определенно нам на руку, только главное, чтобы войну объявил именно он, чтобы компенсацию потом империя с него брала, тут, конечно, важно то, кто провоцировал, но тут доказать его вину совсем легко. У Кэс на руках есть все доказательства. Блин, и чего он сейчас встал как вкопанный? Взглядом меня своим сальным прожигать пытается? БРРР, гадость. Меня аж передернуло и он это увидел. Что, сначала говоришь, а потом понимаешь, кому это сказал? Да, надавил голосом толстяк. Тебе надо было начинать трястись гораздо раньше, чернь. Театрально смотрю на Кэс. Она смотрит на меня. Вижу в ее глазах бесенят. Лем, чего встал? Свинка в вагонах повизгивает, поезд идет, пожала она плечами и утянула меня к столу с закусками, смылись мы быстрее, чем толстяк успел поразиться наглости, и теперь я оглядываюсь, а тут, да хрень всякая, Где пирожки, вареники, пельмени? А нет их. Все какая-то сложная хрень с безвкусными лобстерами, черной икрой и прочей бурдой. Это на первый взгляд. Но если пройтись... О, тут есть овощные салатики. Неплохо, редис, морковочка. Сочетание продуктов часто странное немного, заправка непривычная, но в целом съедобно. Даже не заметил, как разошелся с Кэс. А еще не заметил возникшего, словно из ниоткуда, парня. А неплохой костюм, отметил он. Тоже, кстати, довольно дерзко одет. Рубашка под пиджаком не белая, а красная. До меня не дотягивает, конечно, но для всех этих тупых снобов все одно против правил. И тебе не хворать, отозвался я. Было бы странно, если б за миллион рублей он был посредственностью. Чайновский, улыбнулся он. Я кивнул. У портного действительно такая фамилия. Не посчитай за оскорбление, но, замялся парень, а откуда у баронессы деньги на услуги такого хорошего портного? Если моя информация верная, то она бывшая простолюдинка и только недавно получила титул. Такие люди обычно не имеют много лишних средств. Теперь уже я улыбнулся. Да, ты прав. У нее и не было, но я согласился помочь ей разобраться с этой проблемой. Благородный род красных недавно хорошо постарался в уничтожении швали, но теперь ему надо восстановить силы. Я решил временно сдерживать твари в человеческом облике, пока этот небольшой период их относительной свободы не пройдет. Уверен, ты понимаешь, что это довольно прибыльное предприятие. И я это сказал не просто так. Герб рода красных в виде капель крови на кольце парня о многом говорит. Да и то, как смотрит на него стоящие в стороне аристократы. Походу, родня не в восторге от того, что он решил пообщаться с каким-то непонятным простолюдином. И оттого только любопытнее, кто этот парень, раз нашу беседу еще не прервали. Но в любом случае, он мне уже нравится. Не слишком высокомерный, любопытный, а еще он почти реалистично изображает искренность. Что, расскажешь подробнее? Заинтересовался он. Не так давно я подчинил одну среднего размера группировку в Караево, киваю. Часть денег с них ушли на одежду, еще часть пустим на отстройку деревни. Совсем шваль из них я отдал полиции, а остальных хочу пока использовать, чтобы добраться и до других ублюдков. Это действительно достойно. Извини, я так и не спросил, а как тебя зовут, дорогие друзья? Прогремел над залом раскатистый мужской голос со стороны сцены. Рад вас всех приветствовать у себя дома. Сегодня знаменательный день, когда... Бла-бла-бла, бла-бла-бла. Глава города низкий, широкий и определенно крепок телом, а вот разумом. Мда, одно по одному, одно по одному. Скажи уже хоть что-то интересное. Также хочу отметить, что не так давно к нашей высокой компании присоединилась еще одна фамилия. Баронесса Дарк, будьте добры, выйдите ко мне, я вас представлю. И, с вашего позволения, изволю поинтересоваться вашим спутником. ТЦ, спутником, фыркнул я возмущенно. Но ничего, это ненадолго. Успехов, махнул мне рукой парень. Я же подумал, как удачно сложилось. Человек от красных сам решил нами поинтересоваться. Это сильно все упрощает, потому что мы с Кэс в любом случае собирались быть с ними на одной стороне. А куда проще это делать, будучи союзниками. Пока они не примут нас в таком статусе, маленькие мы слишком, но это поправимо. К главе города пришлось забираться на сцену по ступенькам. Взгляды всех в зале обратились на нас. Я улыбнулся и помахал всем этим важным людям рукой, изображая суперзвезду. «Здравствуйте», — обманчиво вежливо улыбнулся нам мужчина. «Меня зовут граф Петр Железин, глава города, баронесса Кассандра Дарк», — кивнула девушка. «Лиам Немейдов», — произнес я, посмотрев на него сверху вниз. Железин нахмурился. «Просто Лиам, без титула», — изобразил он непонимание. «Пока еще без», — отозвался я. «Что вы имеете в виду? Неужто вы собираетесь его заполучить? И как же?» На лице недодверга даже показалось нечто, похожее на искренний интерес. «Отобрать? Конечно же», — вместо меня ответила Кэс, обворожительно улыбнувшись. «Что ж, в таком случае», — покашлив в кулак, мужчина повысил голос. «Хочу представить вам, дорогие гости, наши новые соседи, баронесса Кассандра Дарк и, пока еще простолюдин, но вскоре это изменится, Лиам Немейдов». Смешки в зале и снисходительные улыбки стали ответом его словам. Никто здесь не верит в то, что титул можно так просто получить по своему желанию. Они считают себя особенными. Считают, что обычные люди им не ровня и никогда не станут. Кэс они всерьез не воспринимают, а меня вообще за недоразумение считают. И это их ошибка. Ведь я не то, что необычный человек, а не человек вовсе, хоть и по сути, а не по факту. Да и Синевласка не так проста. Впрочем, лучше показать, чем просто говорить. Тронуть-то своим отношением меня все равно ни один из этих придурков не смог. Как улыбался им в лица, так и улыбаюсь. Искренне, широко и, не менее снисходительно, чем они мне. Отчего улыбки на их лицах быстро меркнут. Вокруг возникает напряжение. Знаете, дорогие друзья, я подумал, что, раз уж господин Немидов собирается получить статус аристократа, нам стоило бы проверить его силы, убедиться, что он действительно готов к такому. А если нет, великодушно подсказать, чего ему недостает, чтобы когда-нибудь в будущем он обязательно достиг своей цели. Толпа поддержала идею главы города одобрительным гулом. «Вы же не против небольшого испытания, господин Немидов?» — повернулся ко мне толстяк. «Обещаю, там не будет ничего сложного, просто. Да плевать мне, отзываюсь честно. Если будет интересно, то руководите. Мне нечего бояться». Мужчина явно удивился проявившейся реакции. Да и толпа негодует. Яп, может, даже засмущался. Если бы не было так плевать. Раз он уже показал, что хочет устроить с моим участием шоу, то планка дозволенного явно выросла. Могу говорить немного больше с тем же результатом, все равно останусь тут. И если до этого оскорбление мелкой шавки главы города было на грани фола, то сейчас можно и с самим Железиным попикироваться. Кстати, а вон и Крицын, стоит ближе всех к сцене. Что ж, в таком случае, я хочу позвать одного из наших самых молодых гостей, но уже показавшего себя выдающимся аристократом, господин Дмитрий Григорьевич Красный. А вот и мой новый знакомый. Интересно, это всего лишь совпадение, или так и задумано? В любом случае, это будет интересно. Надеюсь, вы не против, господин Немидов, продемонстрировать свои боевые навыки в спарринге с господином Красным. По его лицу стало ясно, он ждет избиения. Да чего уж тут, если каждая его господин в мою сторону полна сарказма. Но он даже не представляет, какую услугу сейчас мне оказал. Извини, Лем, не ожидал, что так выйдет, но я не привык поддаваться, виновато улыбнулся Дима. Надеюсь, ты покажешь хороший уровень. Оскал сам собой вылез на лице, заставляя Красного резко приготовиться. Что ж, раз никто не против, я поймал обеспокоенный взгляд Кэссы, кивнул ей. Она уже спустилась со сцены вниз и смотрит за всем в первом ряду, окруженная врагами. Потомки Дуллаханов, Крицын, еще всякие. И каждый из них смотрит на нее, как на грязь. Каждый ждет моего поражения, чтобы вылить на нее дерьмо. Обломаются. Ведь Железин уже объявил начало боя. Красный тут же быстро сблизился. Мне так и не дали меч, но и парень не стал доставать свой. Что-что, но понятие чести парню знакомо. Возможно, он даже действительно не ожидал своего во всем этом участия. Увернулся я в последний момент. Накинул на Диму легкий морок. Это такая модификация отвода глаз, заставившая его на мгновение потерять меня из вида. Усиленные моной мышцы затрещали, и я нанес удар ногой прямо под колено противнику. Он устоял. Потом отмахнулся. Я увернулся, но из его пальцев вырвалась кровь и рванула ко мне. Я пересекся с ним взглядом, ухмыльнулся и в последний момент перенесся Красному за спину. Накладываю морок, наношу удар. Моя рука на мгновение в миллиметрах от его лица, промах. Он схватился за нее и потянул. Я без проблем воспользовался золотым браслетом на руке, чтобы, расширив его, вырваться из чужой хватки. Отпрыгнул в сторону. Тут же резкий рывок на противника. Он ответил тем же, резко сблизившись. Целю ему в бок, он мне в лицо. Резко перемещаюсь за спину и попадаю по цели. Он отшатнулся и развернулся. Я уже позади, делаю подсечку. Он снова устоял на ногах. Какие же маги крови, все же устойчивые, мать его. И неудивительно, ведь они, с помощью контроля крови в своем теле, могут контролировать и его положение, плотность, да что угодно. При должных навыках. Но я-то тоже не прост. Пора воспользоваться магией посильнее. Не зря ж я просил Потного сделать на обратной стороне пиджака все эти десятки карманов. Теперь из них вырвалось золото и бросилось на моего противника. Он резко побледнел, выпустив кровь, но отбить ей первую мою атаку смог. А потом я сделал новый выпад. Единая масса золота резко преобразилась в тысячи игл. Они распределились в пространстве вокруг аристократа. Единомоментно иглы обрушились на противника и увязли в облаке крови. Я приложил больше маны. Красный, тоже. Я резко оттянул все иглы в сторону, чтобы нанести новую атаку, но он тут же кинул облако на меня. Переношусь за спину парню. кидаю морок, бью коленом ему в бок и резко обрушиваю на него золотые иглы. Парень замер, пораженный. Мое оружие застыло в миллиметрах от его тела. «Победил», — произнес срывающимся голосом Железин. «Господин Лиам Немейдов». Ответом ему стала тишина. Я осмотрелся. Постные лица гостей, моя награда. Дима уже пришел в себя, он показывает мне большой палец вверх. Кэс довольно скалится на окружающих ее хищников. «Да ну», — усмехнулся кто-то из толпы красных. «Чтоб нашего Диму и какой-то простолюдин. Почему вы такой грустный, барон?» Обратилась Кэс к стоящему рядом Крицыну. «Бойтесь, что мой друг заберет всю вами новоприобретенную славу. Не бойтесь, вас сейчас на этом поприще никому не обойти. Ты об этом пожалеешь», — тихо сплюнул он. Голубоглазая приподняла бровь. «Что, правда, готов на решительные меры, уверен? А ты сомневаешься в моих силах?» — поинтересовался он. «Да не, как можно сомневаться? Лишь бы не под пытками твои люди сделают все, что прикажешь. Да и техники у тебя больше, оружия. Удивительно, как ты еще не достиг своих целей. Неужто живот мешается?» Мужчина просто развернулся и пошел прочь. На людях он контролирует себя хорошо, не зря зовется аристократом. Жалко, что не удалось довести его до публичного объявления войны. Но весточку он нам все же пришлет в любом случае. Надо быть готовыми, противостояние будет не из простых. Все же ресурсов у него реально очень много. А пока, ваша светлость, обратился я к главе города. А вы не против провести для меня еще одно испытание? Глава 8. Что, барон, все против плана? Выкручивайся. Что вы имеете в виду, Немейдов? Он от удивления даже господина забыл. Вы говорили, что хотите испытать меня, как возможного аристократа, поясняю. Но ведь благородные не только сильные, они часто еще обладают и разными особыми профессиональными навыками. Я бы хотел, чтобы вы проверили мои. Мужчина задумчиво хмыкнул. И какими же навыками вы обладаете? Артефакторика. Я мастер артефакторики. Что? Хм. Что ж, мужчина явно удивился. Я думаю, это возможно. В таком случае, дорогие гости, вынужден попросить вас немного подождать. Наш добрый гость, господин Немейдов, попросил меня об еще одном испытании. Считаю, что некоторым из вас это может быть интересно. Новый гул шепотков в толпе. Они изначально отлично услышали мои слова. Дублирование главы города было лишним. Теперь обсуждают, какой я наглец, раз заявил себя артефактором. Ведь артефакторика – сложная наука. В мое время артефакторикой в полном значении этого слова люди вообще не занимались. Однако, в новое время ей стали заниматься аристократы. В нашей империи это либо роды недодвергов, либо колдунов. Все. А тут я, непонятный простолюдин, смею заявлять, что аж целый мастер в данном ремесле. И если обычным аристо просто смешно, боюсь представить, что сейчас творится в головах артефакторов. Они смотрят на меня, как на недоразумение, как на самого глупого человека на свете. Так же на меня смотрит и Железин. Он уже предчувствует мой позор. Одним махом и аристократов развлечет, и Кэс унизит. Ведь это именно она совершила такой тяжкий грех, привела меня сюда. И она это чувствует. Я ей пока не рассказывала всех своих способностей, а потому девушка всерьез удивилась моему предложению. А теперь стоит, волнуется, боится, что провалюсь, что не справлюсь с тем, что задумал. Боится от того, что не понимает мою задумку, мои способности, происходящее. А вдруг я как-то использую ситуацию, чтобы предать ее, а вдруг пакость какую сделаю? Нет, я-то хочу, но точно не союзницы. Однако я уверен, что после демонстрации все эти высокомерные идиоты изменят свое обо мне мнение. Да, демонстрация еще не заставит их со мной сотрудничать, но скоро будет и вторая. Провокация Крицына же не просто так, это хорошая возможность показать свои силы, все силы, артефакты в том числе. И пока он себе новый автопарк подготовит, пока объявление войны согласует, я займусь артефактной защитой деревни, а потом еще себе, Кэссе и ее бойцам артефакты сделаю, лишь бы успеть, а то иначе сложно будет отбиться. Придется сдавать территорию врагу, потом снова отбивать, пока Крицын не успеет оформить окончание войны. Потому что если успеет, это крах всего. Потеряв территорию, Кэс резко потеряет и статус. Потом ее от родов потомков Дуллаханов уже ничего не спасет. Это значит, что нам нельзя давать врагам захватить свои земли. Ни за что, ни в коем случае. Вообще, защиту и артефакты стоило бы заранее подготовить, но я никак бы не успел. Бал наступил слишком скоро. А если б мы не обозначили свою вражду с Крицыным здесь и сейчас, то вражду уже с нами могли обозначить вассалы Всадниковых, потомков Дуллаханов. Противостояние с ними мы пока не вывезем. Вскоре, вернувшись с артефактом, Железин показал его зрителям и огласил: «Не удивляйтесь размеру, дорогие друзья. Просто эта средняя сфера света сделана любителем, очень опасное для меня вранье, моим внукам. Соответственно, строение ее не совсем стандартное, что усложняет задачу господину Немейдову. Если кто не знает, расскажу, очевидно, на меня намекает, заранее пытаясь унизить. Подобный артефакт может использоваться для изгнания странников теневого типа, освещения больших площадей в местах, куда нет возможности подвести электричество, а также для трансформаторов магической энергии в электрическую, посредством фотоэлементов. Твою ж, я-то думал, он даст мне что-нибудь не слишком сложное, но нет, решил бить наверняка. Это не средняя сфера света, совсем нет, и даже небольшая. Такой штукой можно все метров на 100 вокруг начисто выжечь. Если б не невероятная система защиты резиденции, намного более сильная, чем у Крицына, то даже трогать эту штуку никто б не решился. Слишком опасно, но защита чрезвычайно хорошая, как я уже сказал. Если допущу ошибку, то умру один. Меня испепелит в буквальном смысле слова. Как видите, на ней нет элементов управления. Потому, только чтобы запустить ее, господину Немейдову надо показать достойный средний уровень. Меньшее демонстрировать при благородной публике было бы попросту неуважением к нам всем. Но этим он не ограничится. Берите выше. Будущий аристократ должен будет проникнуть в структуру сферы и повлиять на нее, чтобы сфера не просто включилась, а сделала это постепенно, чтобы начало светиться еле видимо и постепенно разгорелось до уровня обычной электрической лампы. Безумие. Перестраивать структуру в уже замкнутом контуре у подобного артефакта. Это проходит на совсем грани тех возможностей, что я могу показать здешним артефакторам. За большие меня просто-напросто убьют, как слишком опасного конкурента. Да и не смогу я пока большего.